Глава 36. Вызов. Быстро рассказав своим, в чем дело, я подключил их в подготовку к походу, и уже через 2 часа мы были на земле. Заодно Настя показала класс, научив меня соотносить пространство в обычном мире и в инферно. Пришлось выучить какую-то зубодробительную формулу, но зато теперь я могу без проблем добираться до нужных мест по миру демонов, не привлекая лишнего внимания. Представляю, какой переполох мы бы подняли, заметь нас кто-то в точке высадки рядом с Академией. Или потом, когда стихийными порталами добирались до Твери. Да там половина боевых карт страны успела бы собраться. А так всего лишь парочка дежурных и уровень не выше серебряного. Так что можно их быстро заблокировать, скрутить и приступить к делу. Нет, конечно, был вариант зайти официально, все согласовать и приехать на место с сопровождающим от Соболева. Но тратить время на всю эту бюрократию было просто жалко. Лучше уж я сейчас по-быстрому сделаю свое дело, а потом уж как-нибудь объяснюсь, когда не нужно будет никуда торопиться. «Чистая энергия», — Настя потянула носом. «Если ее собрать, правильно законсервировать, а потом продать на внутренних рынках, можно будет немало заработать». Я не удержался и улыбнулся. Пусть она и восприняла в штыки, когда я сравнил ее с родственниками Дану. Но как бы там ни было, этот разговор явно пробудил в девушке старые воспоминания. И сейчас, размышляя о торговле, она как будто внутри заново проживала какие-то давно выкинутые из памяти эпизоды своей жизни. «Ты знаешь, что делать?» — спросил я и получил в ответ кивок. «Как-то очень легко передал девушке лидерство в нашем командном канале. Тогда начинай, а мы поможем тебе силой». «Не обязательно знать все. Не обязательно быть первым во всем. Это просто невозможно. Но можно собрать рядом тех, кто может подстраховать тебя там, где ты не так хорош. Нужно просто уметь доверять, и я умею это делать. Да и как можно сомневаться, когда и инстинкты, и сила говорят, что рядом свои, и это прекрасно». Настя показала нам мысли и образы того, что нужно сделать, и мы по очереди следовали ее командам, создав в итоге небольшую черную дыру, начавшую всасывать в себя энергию из проклятого города. «Кто-то нам мешает». Настя чуть не сбилась с темпа. «Он расшатывает баланс. Сейчас будет взрыв». «Ну зачем же сразу взрыв? Будет гораздо интереснее, если я использую эту силу немного по-другому». Рядом с нами появился довольный Ириот, и я тут же почувствовал, как остатки энергии, все еще не собранные нами из города, стянулись в одну точку и пропали, открыв прокол в пространстве. «Остановись, я приказываю!» Я тут же вспомнил о своем праве, но повелитель приграничья лишь нагло усмехнулся. «Император разрешил мне не ждать неделю и разрешил покончить с тобой в любой момент, когда я сам захочу. Оставалось только дождаться, пока ты придешь сюда, чтобы попасться в поставленную мной ловушку». Ириот бросил взгляд в сторону, где из временного портала выбирался огромный обезьяноподобный демон. «И знаешь, кажется, этому городу все-таки скоро придет конец. Призыв духа. Материализация зверя». Этот демон явно хотел, чтобы я отвлекся на защиту своего мира. Неужели опасается и предпочитает бить в спину? «Так не думай об этом, Леха. Недооценка противника тебе точно не нужна. В любом случае, эту часть его плана я нейтрализовал. Появившийся претарианец, тут же включенный в мою командную сеть, получил цель и задачу не допустить своего противника за границу города». «Смог завести личного духа? Впечатляет». Почему-то мне показалось, что Ириот говорит искренне. «Даже обидно будет останавливать тебя так рано. Из тебя в итоге мог бы получиться очень перспективный демон». Повелитель приграничья явно хотел обсудить этот вопрос, но меня больше интересовало другое. «Император бы никогда не стал менять законы без веской причины, а таковых просто нет. Я, конечно, не знаю нынешнего императора, но все, что я читал о его предках в книгах, прямо-таки кричит о том, что сложившаяся ситуация ненормальна». «Настоящий император», сделав акцент на первом слове, Ириот хищно улыбнулся, «готов идти навстречу своим верным слугам. И какие-то глупые традиции его не остановят». «Настоящий? Что ты имеешь в виду?» Элулу задала вопрос, но, кажется, я уже начинаю понимать, к чему клонит Ириот. Соболев оказался прав. Те последние события не случайны, и у них есть причина. Появился тот, кто хочет стать новым императором. Самаил позволит всем демонам, что примкнут к нему, достичь новых высот. Даже жалко, что никто из вас этого не увидит». Вокруг насмехающегося над нами демона начала закручиваться пустота, но я решил не спешить с нападением. «Почему ты так веришь в его победу? Ириод явно считает, что этот бой станет для меня последним, а значит, нужно пользоваться этим, чтобы понять, как действовать после его окончания. Потому что я тоже считаю, что эту схватку повелителю приграничья не пережить». «А как ты думаешь, кто помог падшим пробудиться и устроить переполох на границе? Кто убедил императора, где и когда стоит наносить удар? И кто прямо сейчас захватит столицу, заставив все сильнейшие семьи принести новую присягу? А ведь демон, сейчас гордо стоящий напротив меня, боится. Боится, что ничего не выйдет. И сейчас пытается сам себя заставить верить в то, что сделанный им когда-то выбор не оказался ошибкой. И ты думаешь, что Кван Эйлио, Понтус Дану, Орлой Банио и Симеон Карт вот так вот просто согласятся подчиниться какому-то шантажисту? Используя имена, что мне удалось узнать за время прогулок по сновидениям, я попытался немного удивить Ириода и узнать еще хоть что-то. А так и не скажешь, что ты с окраин. Похоже, мне все-таки удалось задуманное. И демон отложил атаку. Эти четверо могут думать о себе все, что угодно. Но их элитные бойцы ушли с императором. Так что либо они умрут, либо примут волю Самаэля. И нас, если что, устроит любой вариант. Не согласятся эти старейшины, так клятву принесет тот, кто займет их место. Или следующий. И так до тех пор, пока мой лорд не получит желаемое. А потом он, не теряя больше времени, атаковал. Я был готов, но даже так запас судьбы просел почти наполовину. И лишь присутствие Га-Ара и пусть медленно, но пополняемые запасы внушали надежду. Конечно, можно было бы воспользоваться разговором, чтобы создать Шитасу. Вот только уверен, Ириод бы понял, что это такое, и не дал применить. У меня будет только один шанс, а значит, только в бою. Только когда времени осознать и среагировать уже не будет. «Что здесь происходит?» Из поставленного Натаниэлем и Арменом портала выбрался Соболев и не меньше роты боевых карт. Ну вот теперь здесь еще и эти. Придется тратить силы еще и на их защиту. И тут же, как будто отвечая на только что озвученный вопрос, Ириот ударил по землянам всполохом голой силы. Пришлось отдавать приказ кровавому голему выпрыгивать из-под земли и вместо атаки, как я изначально планировал, принимать удар на себя. К счастью, создание магии смерти оказалось достаточно сильным, чтобы не развалиться от такого. Но было видно, что еще пара подобных трюков, и ему конец. «А вот и первые крысы бегут с корабля!» Довольно расхохотался повелитель приграничья, а я с оторопью заметил, как темнеет на командном дисплее отметка Га-Ара. Мало того, что эльф сбежал, так без его поддержки мне же точно не выиграть себе достаточное время для контратаки. А Ириот тем временем, будто почувствовав, что случилось что-то важное, только взвинтил темп, сосредоточившись только на мне. На атаке моих друзей или пришедших с Соболевым карт он даже не отвлекался, полностью положившись на свою защиту. И что самое обидное, он не только не оставлял мне ни мгновения на ответные действия, но я видел, что одновременно он формирует основу для какой-то своей новой способности. Чего-то эпичного, наподобие того, что он использовал для захвата энергии хаоса. Вот только на этот раз целью буду я. Понимая, что шансов особо нет, я решил рискнуть, приняв удар на тело и переправив его с помощью магии смерти на Ириода. К сожалению, тот оказался слишком опытным бойцом. Вовремя остановив удар, он дождался, пока я проведу обратную замену с големом, и в итоге первая кровь осталась за ним. «Как же приятно будет выпить из тебя ее всю до капли!» Он облизал свой клинок и тут же чуть не достал меня, последовавшей сразу после этого атакой. «Лекси, мы здесь!» Рядом раздался такой знакомый голос, а в командном интерфейсе начали появляться все новые и новые отметки. «Я обещала прийти через месяц. Так вот, я справилась раньше». «Это Астори? Неужели Гаар сбежал, чтобы привести ее?» Впрочем, не знаю, как он дошел до этого, но идея оказалась просто шикарной. Мало того, что теперь меня поддерживали еще и 50 луков, так еще и скорость восстановления судьбы существенно подросла. Да, и объем увеличился в полтора раза, до 15 кубических сантиметров. Рисунок боя сразу же немножко изменился. Нет, я не начал побеждать, но хотя бы смог разорвать сплетаемую Ириодом паутину, а потом перейти на жесткие блоки, принимая на них каждый из его ударов. «Давно не виделись, беглец». Еще одна старая знакомая. В бой вплелся еще и меч Каи, который, в отличие от атак эльфов и землян, не только раздражал повелителя приграничья, но и мог нанести ему урон. «Уходи! Я приказываю!» Попытался остановить демонессу Ириот, но та, как и он сам совсем недавно, только рассмеялась ему в ответ. «Она как раз помогала Астории останавливать прорыв хаоса», мысленно пожаловался Га-Ар. «Пришлось брать с собой, иначе бы она нас не отпустила». «Предавший клятву императору не может считаться моим повелителем», тем временем яростно прошептала Кай и постаралась еще больше взвинтить темп. «Что ж, это ничего особо не меняет. Тогда вы просто умрете вдвоем». Ириот, несмотря на спокойный тон, явно впал в ярость, так как количество пустоты в его ударах начало расти, а я наоборот почувствовал, как моя сила начинает как будто сжиматься. Неужели я попался, и он смог каким-то образом достать и остановить меня? Вот что значит слабая карта. Я не могу как следует контролировать целостность своего тела. «Ваш мир частично признал вас в качестве хранителя. Вы становитесь хранителем двух миров. Объем судьбы увеличен до 50 кубических сантиметров». Я сначала не понял, что же именно произошло, но потом в командный чат добавился Соболев со своими картами, и все стало ясно. Увидев, что я проигрываю, а также оценив изменения после появления эльфов, он все понял и сделал свой шаг, признав меня хранителем земли, пусть и от лица только лишь одной страны. К счастью, этого оказалось вполне достаточно, и теперь я получал силу не только от эльфов, но и от своих бывших соотечественников. 3 секунды, — попросил я Каи, и она выиграла мне их, в одиночку приняв несколько ударов убийцы своего брата. Потом демонессу отбросила в сторону, но я уже был готов. Левая рука при поддержке созданных дополнительных конечностей, перенасыщенных судьбой, взяла на себя защиту, а правой я начал создавать нового кровавого голема. «Бесполезно», — прохрипел кромсающий мою защиту Ириот. «Неужели ты думаешь, что магия смерти столь низкого уровня сможет мне хоть как-то навредить?» «Шитасу». Привычно принимая обычные атаки на свою непробиваемую шкуру, демон не заметил, как внутри тела оказавшегося на его пути голема я успел зажечь еще одну способность. В итоге удар лорда пришелся ему прямо в грудную клетку, размолол в пыль кости и отшвырнул в сторону изрядно потрепанной тушкой. «Это еще не конец». Пошатываясь и истекая кровью, Ириот поднялся на ноги, намереваясь то ли продолжить бой, то ли сбежать. Он явно еще что-то хотел сказать о моих способностях, прежде чем что-то предпринимать, но в итоге не успел ни того, ни другого. Не теряя ни мгновения, к нему подлетело, в отличие от меня, незамедлившееся, чтобы послушать новые откровения, Кай. И одним взмахом меча снесла голову убийцы своего брата. «Спасибо за месть!» Тяжело дыша, она провожала взглядами стекающие по ее мечу ручейки крови, а я смотрел на новые сообщения. «Ваш вассал погиб. У вас появился новый вассал». Похоже, убив бывшего повелителя приграничья, Кай заняла его место. Немного обидно. Все-таки победа — это моя заслуга. Но, с другой стороны, похоже, я сейчас получил нового, сильного, верного и благодарного союзника. А такое стоит гораздо больше, чем пара уровней. Грух! Преторианец прикончил своего противника и с громовым ревом превратился обратно в духа. «Ура!» Над трупом поверженного Ириода взлетел крик отстоявших свою родину боевых карт земли. «Астори и Лекси!» Грянули свой клич эльфы, а у меня при этом внутри все дрожало. Одно дело просто победить, а совсем другое — ощутить такую вот атмосферу, когда ты не просто выжил, не просто оказался лучшим, а когда твоя победа важна для других. «Уровень признания хранителя повышен до 2%. «И что теперь?» Я даже не заметил, как ко мне подошли Настя, Элулу, Эльфи, Арамис, Эмма, Сергей и Виталий. «Друзья!» «Ты говорил, что будет битва. Но разве же это она?» Беззвучно приблизилась Астори, мысленно послав слова благодарности. «Спасибо. Благодаря этой победе у меня никто дома и пикнуть не посмеет. Теперь в ближайшие годы у нас точно будет мир, и тысячи эльфийских жизней спасены именно благодаря тебе». «И как я все это буду объяснять нашим зарубежным партнерам?» Рядом оказался и Соболев, вздыхая, глядевший на уцелевший город, где на окраине гуляли тысячи солнечных зайчиков, отражающихся от объектов фото и видеокамер. Да уж, похоже, все последние события сразу же оказались в сети. И теперь к моей бывшей стране появится немало вопросов. «Ну, что-нибудь придумаем?» Сначала я как-то неуверенно ответил сразу на все, что у меня спросили. А потом, взяв себя в руки и осознав, что именно мне успело открыться за время этого боя, добавил уже совсем другим тоном. «Но сначала нам надо наведаться в столицу. Похоже, с тем, кто является нашим врагом, мы определились. Так почему бы, зная о его планах, не попробовать их хоть немного спутать?» «Ну, держись, Самоил. Ты еще узнаешь, что не стоит злить людей. Особенно тех, что смогли остаться людьми и не превратиться в демонов».